20 декабря 2013 года, Стокгольм. Габриэла вышла из такси у ресторана Albert & Jake's Bakery and Deli в Шепсбрун, находящегося в соседнем здании с адвокатской конторой Lindblad & Wiman. На середине крыльца Габриэла передумала обедать. На часах было 3 часа дня, но аппетита у нее не было. От тревоги она не могла есть. «Махмуд», — думала она, — «что происходит?» Бранзелиус попросил позвонить ему, если Махмуд выйдет на связь, что это поможет все прояснить. Он сказал, что служба разведки уверена в том, что все это недоразумение, и что Махмуд должен явиться в полицию и все объяснить. А может, и полиция не понадобится. Главное, во всем разобраться. Габриэла вздохнула. Она не знала, кому верить. С одной стороны, приятно, что Сепо думает, что Махмуд невиновен. Мокрый декабрьский снег падал ей на голову, пока она шла ко входу в адвокатскую контору. Темные тучи висели над Юргарденом. Декабрь выдался холодный. Со вздохом Габриэла села за компьютер и начала отвечать на письма, которые не успела просмотреть на своем Блэкбери в такси по дороге из суда. Но она не могла сосредоточиться на работе. Откинувшись на спинку стула, девушка посмотрела на улицу. Высокое окно выходило на красные фасады зданий 17 века на другой стороне переулка Фрэкен. Она достала мобильный и попробовала позвонить Махмуду. Это была не первая попытка. Раз 10 она пыталась дозвониться, но безуспешно. Она позвонила и Кларе, но и ее телефон был отключен. «Черт, что происходит?» «Почему я должен был вместо ланча, который у меня и так редко бывает, говорить по телефону с кофтой из Сепо?» Габриэла вздрогнула и подняла глаза на начальника. Ханс Виман стоял в дверях. Взгляд его умных серых глаз, хорошо знакомых ей по многочисленным пресс-конференциям и утренним программам на телевидении, был прикован к Габриэле. Кофтами Ханс называл всех, кто принадлежал профессиям, где ношение костюма не обязательно. Виман всегда носил костюм. От Дзенья или Армани. Даже по субботам. Габриэла знает это, потому что много раз ей приходилось встречаться с ним по субботам по рабочим вопросам. Первый признак того, что твоя карьера в Lindblad & Wiman подходит к концу, это когда Ханс Виман назовет тебя кофтой. Это всегда означает, что через пару месяцев или даже недель жертве сообщат, что ей пора подыскивать другую работу. Нет, никаких увольнений. Такую бестактность контора не могла себе позволить, но в то же время тебе четко дают понять, что в твоих услугах больше не нуждаются. «Сепо?» — выдохнула Габриэла. К этому она была не готова. В голове Габриэла быстро прикинула, раз Сепо говорили с Виманом, то он уже в курсе, что она знакома с элитным солдатом или террористом Махмудом Шамошем, которого разыскивает полиция, так что отговорки не помогут. «Касательно Махмуда Шамоша?» — спросила она. «Касательно тебя, Габриэла», — ответил Виман. Красный галстук поблескивал в полумраке. Он смотрел на нее, не отрываясь. «Меня?» — сглотнула Габриэла. — Если что и может испортить человеку карьеру, так это точно общение с Сепо. Виман кивнул. Он явно наслаждался ее мучениями. Может, это проверка? — Некий Бранзелиус. Он сказал, что уже говорил с тобой в суде. Габриэла откашлялась. Почему она чувствует себя виноватой? Она ничего плохого не сделала. — Да. «Мы говорили сегодня утром в суде об одном моем знакомом, Махмуде Шамоше, его разыскивает полиция по обвинению в убийстве в Бельгии». «Кандидат наук по имени Смерть», — прокомментировал Виман с едва заметной улыбкой. Видимо, бульварные газеты уже раскопали какую-то новую информацию о Махмуде и обновили сайт. «Газеты любят преувеличивать». Габриэла ничего не ответила, только кивнула. «Интересный у тебя круг общения, Габриэла», — продолжал Виман. «Террорист», — он явно смаковал это слово. «Что еще ты от нас скрываешь? Чем еще промышляют твои друзья? Грабеж банков, воровство, изнасилование? Габриэла покраснела. Не потому, что ей стыдно было за свою дружбу с Махмудом, а потому, что ее шокировал и возмутил цинизм Вимана и тон, которым он с ней разговаривал. Только усилием воли Габриэла заставила себя промолчать. «Я хочу сказать, что твое любопытное прошлое может помочь нашей конторе. Террорист — это настоящая золотая жила для начинающего адвоката. Только представь, адвокат и террорист, университетские друзья, жизнь развела их по разным дорогам, но они снова встретились на судебном процессе с мировым освещением. Журналисты с ума сойдут от радости. У тебя будет имя, будет репутация, причем вне зависимости от исхода процесса. А имя в нашей отрасли — залог успеха». «Не уверена, что понимаю, к чему ты клонишь». Габриэла и правда не понимала. Виман был без всяких сомнений блестящий адвокат и гениальный бизнесмен. И как все блестящие адвокаты и бизнесмены, он умел создать имидж непредсказуемости, но казалось, что он начисто лишен эмоций, холоден, как Северный полюс. «Я имею в виду, что в наших интересах, в твоих интересах, чтобы ты связалась со своим другом-террористом. А когда он выйдет на связь, ты должна уговорить его нанять тебя в качестве адвоката. Тогда Сыпо не сможет тебя допрашивать, потому что он будет твоим клиентом, а ты не вправе выдавать адвокатскую тайну, как ты, наверное, помнишь из лекции в университете». Габриэла разозлилась. Она не нуждается в напоминании таких базовых вещей, касающихся адвокатской практики, а служебная тайна — одна из них. Но, с другой стороны, шеф явно давал свое согласие на то, чтобы она помогла Махмуду, а это было куда легче, чем если бы он приказал ей сотрудничать с Сепо. «Когда вы установите контакт, — продолжал Виман, — а я не сомневаюсь, что это произойдет в скором времени, — тебе надо устроить так, чтобы Шамош приехал в Швецию. Это очень важно, потому что вряд ли ты являешься членом адвокатской ассоциации Брюсселя, я прав». А когда он будет здесь, его надо будет на какое-то время спрятать, чтобы подогреть интерес общественности. Потом его, разумеется, придется выдать Бельгии, но тогда мы обратимся за помощью в наш брюссельский филиал. «Подогреть интерес?» — перебила Габриэла. «Ты хочешь сказать, что это отличная возможность для пиара нашей конторы, не так ли? Но ведь это мой друг. И более того, он невиновен. Разве не это самое главное?» Виман покачал головой и улыбнулся. От улыбки тонкие губы некрасиво растянулись. «Габриэл, а я ценю твой, как это назвать, идеализм, преданность?» Он так произнес эти слова, словно их смысл был ему совершенно непонятен. «Есть много дел, Габриэла, есть дела, которые мы должны выиграть, чтобы все знали наше имя, есть дела, в которых достаточно просто участвовать, иногда даже нужно проиграть, или дела, где нет победителей и проигравших, и это нам на руку. Ты называешь это пиар-возможностью? Ну, может и так. Адвокатская работа — это такой же бизнес, как и все остальные. А если тебе нужна справедливость, то тебе будет комфортнее с кофтами в районном суде». Габриэла сделала глубокий вдох. Вот и ее имя упомянули в связи с кофтами. Это не предвещало ничего хорошего. «Кроме того, это не только отличная возможность для пиара нашей конторы. Это отличная возможность и для тебя тоже. Этот процесс может стать решающим для твоей карьеры. Именно в такие моменты становятся звездами. И заодно ты поможешь другу. Это выгодно всем. Ситуация выигрыш-выигрыш. Выгодное для обеих сторон решение. Все выигрыши». Габриэле нечего было на это сказать. Виман официально разрешал ей стать адвокатом Махмуда. Неважно, что он делал это только из желания разрекламировать свою контору. Все равно это будет выгодно всем. Выигрыш, выигрыш. Но все равно его леденящий душу монолог оставил у нее неприятные эмоции. «План хорош», — сказала она, — «если он, конечно, свяжется со мной». «Конечно, свяжется. Держи меня в курсе, я буду вас курировать. Скажи, если понадобится потайное место, чтобы его спрятать, или если захочешь передать свои дела коллегам, чтобы освободить время для этого процесса. Они будут только рады подзаработать». Габриэла кивнула, подумав, что скоро коллеги будут думать о ней еще хуже, чем раньше, если это вообще возможно.